Весть о гибели пророка быстро распространилась по Ангелику, и в течение часа силы повстанцев объявили безоговорочную капитуляцию. Кайлин медленно возвращался по собственным следам через пределы собора, помог связи, связавшись с кораблем, с которого они провели атаку. Хромая, он вышел на главную площадь, прищурившись от яркого света занимающегося утра. Громовой ястреб приземлился в центре площади. Двигатели гудели. Передний трап был опущен. Когда он приблизился к боевому кораблю, одинокий терминатор в броне цвета белой кости спустился по трапу, чтобы встретить его. Кайлен встал перед терминатором и протянул тому Крозиус и тонкую цепь с 12 лезвиями. «Имя Цефеса теперь может быть добавлено в книгу избавления», — промолвил Кайлен. Терминатор, взяв предложенные вещи, сказал: «Кто ты такой?» Кайлен несколько мгновений обдумывал вопрос, затем ответил: «Я — крыло смерти».